На фоне загорелого лица сверкнули белые зубы. «Иди к черту!» — проревел он. «Пустоголовый шведский шутник! Следи за течением под мостом!» Мы с ревом обогнули оконечность Кевака, названного, как мне сказали, в честь морской коровы или ламантина. Впереди протянулся длинный мост заморской магистрали, уходящий на Кей-Уэст. Я нацелил катер в один из пролетов. Подкрашивающие ограду рабочие оторвались от своего занятия и уставились на несущийся в их сторону 3000-фунтовый снаряд. Рев двигателя эхом отразился от свода моста, и катер слегка качнуло. Течение пыталось отклонить нас в сторону, но потерпело неудачу. И в следующее мгновение Мексиканский залив остался позади. Впереди раскинулся бескрайний Атлантический океан, из которого выступали напоминающие паука очертания Сомбреро Лайт, где я уже успел побывать ранее в обществе значительно более приятной спутницы. Но теперь она была мертва, и момент представлялся не самым подходящим для воспоминаний. Катер впечатляющим рывком поглотил 5 миль, отделяющие нас от маяка. Вода вокруг, только что светлая, окрасилась в темно-голубой цвет. Гольфстрим никогда не бывает спокойным, а на такой скорости перемещение напоминало поездку на машине со спущенными покрышками по избитой дороге. Оба стояли. Ноги помогали смягчать встряску. Хазлтайн припал к лобовому стеклу. Одной рукой он вцепился в поручень, другой махнул мне и показал большим пальцем вверх. Я поднял голову и увидел зависший над нами вертолет. Заметив, что я смотрю в их сторону, они двинулись вперед, несколько смещаясь вправо. Я повернул в указанном направлении и засек показания компаса 193 градуса к юго-западу. Маяк быстро таял за кормой. Впереди сначала не было ничего, кроме голубых, сверкающих в лучах солнца вод Гольфстрима. Однако, по прошествии около получаса, я заметил вдали нечто, напоминающее пену, закипающую на гребне волны. Но сегодня на гребнях волн не было пены. Вскоре мы уже могли отчетливо увидеть катер беглеца. Спустя какое-то время я даже различил развивающиеся на ветру длинные черные волосы волевого. Когда между нами осталось не более полумили, я сбавил скорость так, чтобы выдерживать это расстояние. Шум стих настолько, что мы смогли, хоть и не без труда, слышать друг друга. — Этот человек нужен нам живым, — сказал я. — Подробности сейчас не важны. Скажу лишь, что он поможет и в твоем деле. Берись за штурвал. Дай мне приготовиться, потом жми на всю катушку и обходи его спереди. Заходи с запасом, чтобы ты успел развернуться и пристроиться рядом с ним в тот самый момент, когда его подбросит на поднятой нами волне. Если у него есть оружие, оно у него, скорее всего, есть, это помешает ему прицелиться. Во всяком случае, будем на это надеяться. Заходи с правого борта, с той стороны, где он сидит. Когда я закричу, отрывайся и жми на газ. За дело. Я уступил ему место за штурвалом и принялся осматривать катер в поисках подходящих приспособлений, но их наличие или отсутствие уже не могло изменить созревший у меня план. Штурм катера Моргана с голыми руками обещал быть захватывающим зрелищем, но не слишком рассудительным поступком с моей стороны. В ходе этого задания я уже бросался на заряженное оружие. Рисковать дважды означало искушать судьбу. Я достал длинный скользящий багор, лежавшую левого борта. Пресноводные рыбаки, как правило, пользуются сачком, чтобы доставить свою добычу на борт. И в силу какой-то причины ловцы лосося даже в соленой воде также считают себя обязанными следовать их примеру. Однако все остальные труженики моря рыбу любого размера цепляют багром. Разница между обычным и скользящим багром состоит в том, что в крюке последнего имеется отверстие и прочный трос, а рукоять в нужное мгновение, после того, как крюк возвращается на место, может быть смещена. Приспособление это предназначается для действительно большой рыбы, которую не удается запросто поднять на борт, но приходится удерживать с помощью талии. Скользящий багор Хэриет представлял собой зловещего вида оружие.